Правило третье. Что сделано, то сделано. Что сделано, то сделано. Жизнь продолжается. Мы все совершаем ошибки, иногда непоправимые, серьезные, иногда непреднамеренные, иногда не ведая, что творим. Если кто-то плохо к вам относится, это не обязательно потому, что он или вы плохой человек. Стоит вам захотеть, и вы сможете избавиться от обид, сожалений, злости. Возьмите за основу то, что вы замечательный человек, но не вопреки всем когда-либо случавшимся с вами неприятностям, а благодаря им. Что сделано, то сделано. Жить нужно с тем, что есть сейчас. Не пользуйтесь ярлыками «хорошо» и «плохо». Некоторые вещи действительно отталкивающие, но чаще они такие, какими мы их хотим видеть. Можно позволить им повергнуть вас в уныние, разочаровать, подавить, словом, отравить нашу жизнь. Но не лучше ли просто позволить жизни идти своим чередом и воспринимать ее не нахмурившись, а с улыбкой? У меня было не самое безоблачное детство, и впоследствии я долго винил в своих недостатках и комплексах родителей, давших мне довольно необычное воспитание. Мне было так проще. Но однажды я решил, что принимаю свою жизнь такой, какая она есть, и сам выбираю, какой ей быть в будущем. Зачем расстраивать завтрашний день застарелыми обидами? Я превратил их в горючее, которое было необходимо мне для того, чтобы попасть в будущее, чтобы стать позитивным настолько, насколько я не мог бы стать без них. Будь у меня выбор, я бы не стал ничего менять в своей жизни. Сейчас я понимаю, что и сам был довольно трудным ребенком, далеко не ангельского нрава, но именно этот нрав и помог мне стать тем, кем я стал. В какой-то момент я вдруг понял, что если собрать всех, кто когда-либо обошелся со мной плохо, то ничего не произойдет. Прошлое нельзя изменить. Нужно двигаться вперед. Неплохой девиз, а?